Проще всего было ответить на вопрос, кто украл артефакт у Гораздова. Я был уверен, что это сделал Юрий Горчаков. Кроме князя, только Юрий знал о существовании артефакта. Ни один грабитель не полез бы в дом Гораздова на удачу, надеясь там поживиться. Уж слишком бедным выглядело пристанище артефактора. Да и действовал бы профессиональный взломщик по-иному. Ну, не стал бы он ломать окно и курочить сейф. У каждого профессионала есть отмычки. Работать ими куда спокойнее и тише. Так что Гораздова ограбил Юрий Горчаков, и в этом я не сомневался. С кражей денег у князя Горчакова тоже все понятно. Кабинет и сейф не запер сам князь. И наверняка он сделал это не случайно. Были у него на то причины. Скорее всего, связаны они с его проклятием. Но с князем пускай разбирается Зотов. Проклятия проходят по части тайной службы, а кража денег меня не интересовала. Князь не сильно обеднел, и вообще это его дело. Оставался только главный вопрос, и вот на него-то у меня не было ответа. Я сделал еще один глоток горчайшего кофе и посмотрел на реку, которая текла прямо у моих ног. Утро было пасмурным. Помутневшая после ночного дождя вода казалась серой. Я даже разглядел бесчисленные мельчайшие частицы ила, которые кружили в водяной толще. Почему же Иван Горчаков потерял магический дар? Кто ему помог? Я чувствовал, что если я найду ответ на этот вопрос, то пойму и все остальное. Юрий замешан в этом только отчасти. Он на славу постарался, пытаясь вселить в брата неуверенность. Мерзкий поступок. Отвратительный. Но Юрий слишком слабый менталист, и украденный артефакт ему не помог. Хотя Юрий-то об этом не знал. Я отметил эту мысль и стал думать дальше. Магия? А могла ли магия сама забрать дар у Ивана? Разумеется, это выглядело бессмыслицей. Зачем магии давать парню уникальный путь и тут же забирать дар? Чушь несусветная! Магия никогда не казалась мне слепой и безжалостной стихией. Она была по-своему разумна, зачастую куда разумнее некоторых людей. Неизвестный высокоранговый менталист опять-таки не сходится. Зотов проверил всех менталистов столицы. Тогда кто? Кто, черт его побери? А Набиль весело смотрел на меня. «Не старайтесь», — улыбнулся он. «Решение придет сам собой, когда вы узнаете все, что нужно». «Ну что ж, наверное, вы правы», — кивнул я. И одним глотком допил кофе, решительно поставив чашку на стол. «Спасибо за кофе, Набиль. Нам пора». «Я готов», — просто ответил владелец кофейни и тысячелетний джин по совместительству. «А дверь у вас есть?» — спросил я. «Да, дверь нашлась в подсобном помещении позади стойки. Она была сколочена из досок и совсем не напоминала вход в магическую библиотеку. Но наспех выцарапанный на досках рисунок раскрытой книги не оставлял никаких сомнений. Я перехватил горшок с цветком левой рукой и, по своему обычаю, трижды постучал в дверь. Набиль с любопытством наблюдал за мной. Затем я толкнул створку и просунул голову в темноту. «Библос, ты здесь?» «Входи, Александр», — услышал я голос древнего римлянина. «Я с гостем и с подарком», — предупредил я. «Впустишь?» «С подарком?» — нетерпеливо переспросил Библос. «Входи скорее!» Я пропустил Набиля вперед, и два магических существа уставились друг на друга с нескрываемым удивлением. «Настоящий джин, порази меня, Юпитер, священной молнией!» — ошарашенно произнес Библос. «А вы, судя по вашему профилю и одежде, когда-то жили в Риме?» — вежливо спросил Набиль. «Так и есть!» Опомнившись, согласился хранитель библиотеки. «Но учти, джин, истинные римляне всем говорят ты, даже императору». «Что ж я запомню?» — улыбнулся владелец кофейни. «Мне доводилось бывать в вечном городе. Я даже готовил кофе на площади Кампо дей Фьори, где сожгли известного философа Бруно. Меня зовут Набиль». «Я помню эту площадь», — величаво кивнул Библус. Затем он приосанился и торжественным жестом приложил правую ладонь к груди. «Салют, Набиль! Входи и будь моим гостем. Мое имя — Библус Марий Петроний. Можешь звать меня просто Библус. — Салют, Библус, — ответил Набиль. — Но я рад, что вы нашли общий язык, — улыбнулся я. — Библус, у меня для тебя подарок от еще одного магического создания. Его зовут Садовник Люцерн. И с этими словами я протянул Марию Петронию горшок с розой. Библус осторожно принял подарок. — Великолепное растение! — взволнованно прошептал он, разгадывая розу. — Ой, куда бы его поставить? Оглядевшись, Библус водрузил горшок на стол рядом с большим золотым глобусом, отошел на пару шагов, прищурился и критически покачал головой. — Нет, нет, нет, здесь ей будет не хватать света. Быть может, поставить ее повыше? И он окинул задумчивым взглядом стеллажи с книгами, уходившие в бесконечность. — Но тогда я не смогу ею любоваться. — Это растение любит влажный воздух, — подсказал Набиль. — Влажный? — заволновался Библус. — Но у меня в библиотеке сухо. Книги не выносят сырости. На них может появиться плесень. — А почему бы вам не поставить розу рядом с фонтаном? — предложил я. — Там достаточно света, да и воздух влажный. К тому же тебе не придется далеко ходить с лейкой, чтобы поливать розу. — А ты прав, Александр, — решительно кивнул хранитель библиотеки. Этому великолепному цветку самое место в круглом зале. Ну-с, идите за мной. Библус не отпустил горшок плыть по воздуху, как обычно делал с моим угощением. Нет, нет, он собственноручно и бережно нес его сам. «Так тебе понравился цветок?» — спросил я. Библус даже остановился. «Александр, ты даже не представляешь, сколько лет я не выходил из этой библиотеки!» — строго сказал он. — Сколько лет я не видел даже обычной травы! — Да, я об этом как-то даже не подумал, — озадаченно согласился я. — Но почему бы тебе не прогуляться хотя бы по столице? У нас отличные парки, и травы в них много. — А на кого я оставлю библиотеку? — сварливо отозвался Библус. — Магические существа вроде нас редко покидают насиженное место, — шепотом подсказал мне Набиль. Ну, разве что для таких вот необычных путешествий. Он крутил головой, разглядывая пышное убранство библиотеки, мраморные колонны, статуи, ну и, конечно же, книги, которых было здесь великое множество. Особое внимание Набиля привлекли картины, выложенные мозаикой на полу. Возле одной из них он остановился, удивленно уставившись на пол. — Ой, а я узнаю это место? — хрипло сказал Джин. — Это Лачанга. — Северные ворота в городской стене. — Ты слышал про Лачангу? — заинтересовался Библус. — Я родился там, — просто ответил Набиль, разглядывая мозаику. Я тоже взглянул на картину. Знакомый караван тянулся к воротам, тощие верблюды ощутимо горбились под тяжестью вьюков и устало вытягивали длинные шеи. Я всмотрелся пристальнее, и картинка снова ожила. Застучали молотки чеканщиков, резанули слух гортанные выкрики продавцов воды и сладостей, запахло жареной бараниной, пресными лепешками и горьким дымом из очагов. — Родина! — с дрожью в голосе произнес Набиль. — Я уже и забыл, как там хорошо. Мы еще немного постояли возле картины. Затем Набиль встрепенулся и посмотрел на Библуса. «Ты сделал мне такой подарок, о котором я и мечтать не мог. За это я научу тебя варить лучший кофе на свете». Обучение Библуса искусству варить кофе состоялось прямо в круглом зале с фонтаном. Но сначала хранитель библиотеки осторожно поставил горшок с розой возле низкого каменного парапета, что окружал чашу. «Как думаешь, Александр, так хорошо?» — спросил он. «Но я бы передвинул бы чуть-чуть левее», — улыбнулся я. «Там света больше». «Ты прав», — кивнул Библус и сдвинул горшок в сторону. «Потом я выберу окончательное место и сделаю для нее настоящую клумбу. Цветы должны расти в живой земле». Он еще немного полюбовался розой и вернулся к Набилю. — Я готов постичь твое древнее искусство, Джин. Набиль щелкнул смуглыми пальцами,